Доход не живет без хлопот. Вот отец престарел. Братья волю взяли, дом на себя и скот на себя отобрали. Отцу говорят: «При твоем худом здоровье первое дело — свежий воздух. Ты теперь ночуй в сарае, а день гуляй по миру. Под одним окошечком выпросишь, под другим съешь. А шишу дали коровку ростом с кошку, удоя с ложку. Вот это тебе, братец, наделок. И вообще, люби нас, ходи мимо». Отец сидит на крыльце, не смеет в избу зайти. У шиша в сердце как нож повернулся, он отца в охапку. «Тятенька, давай заодно жить. Есть пополам и нет пополам. А братцам дорогим я отсмею насмешку, припасу потешку. Тятенька, ты меня дожидайся, а я пойду эту коровинку продавать». Шиш лесом идет, а дело к вечеру. И гроза собралась, близко громыхнула. На ночь мокнуть неохота. Шиш и сунулся в боковую тропиночку, в дебрь, где бы лисину ель погуще найти. Он в лесу не боится. Шагов сотню ступил, в ельнике дом стоит. Еле доколотился. Старуха открыла. «Ой, куда ты, парень, попал? Уваливай, пока жив». «Бабенька, пусти где коровки хоть перестоять грозу». «Дитятка, уходи. Разбоем хозяева-то живут». А к воротам еще двое бегут. Шиш сразу узнал. Два богатея из соседнего села. Кричат: «Эй, бабка, где тут дождь переждать?» «Что будешь делать?» Старуха и спрятала всех в подполье. «Только уж, чтобы не кашлянуть, не дохнуть, ни слова не сказать, как хозяева придут. Убьют и меня с вами». Под полом Шиш их спрашивает, будто не знает. «Вы чьи? Куда?» Тени смотрят на него. «Со всяким сбродом не разговариваем». Тут над головами затопали, заходили. Разбойники приехали. Там у них питье пошло, еда. Напились пьяны, песню запели. «Не шуми, мать и дубравушка». Тут Шиша как шилом подняло. «Ах, люблю, даже до слез, запою и я с ними». Купцы его в охапку. «С ума тебя скинула, собаку!» «Заткни глотку, убьют!» «Ох, не осудите меня, я певец природный, запою!» «Молодой человек, не сгубите, возьмите деньгами, по десятке дадим». «А уж по сотне не дадите?» «Подавись сиротским, на!» Шиш деньги убрал в карман, сел в уголок, будто спит. Не успели купцы кисеты завязать, наверху плясовую грянули, барыню. Ходи, хата, ходи, курица хохлата. Шиш к купцам. Рабы божьи, теперь не вытерплю. Я на то родился, чтобы плясать. Ух! Пошла плясать, дома нечего кусать. Сухари до корки, на ногах опорки. Ух, ух, ух. Купцы у него на ногах повисли. «Возьми, что хошь, пожалей не нас, сироток наших, благодетель не погуби». «Так уж, чтоб вам не обидно, еще по сотне с человека». Вот у Шиша и 400 рублев, да все золотыми. А наверху-то и учуяли, что под полом неладно. Дрогнули разбойники. «О, согрешили грешники, бесы в доме завелись, не будет боли удачи». Старуха слышит, на ней каждый трепок трясется. «Я, хозяева, бесов-то выживать туда человека запустила». «Какой человек?» Шиш это услышал. Он всех смелее и лезет из подполья. Разбойники к нему. «Ну что, благополучно ли? Всех ли бесов-то выжил?» Шиш и смекнул. «Пятерых выжил. Двое остались больших. Те там под полем ушли. Этих надо из боя выпускать». «Молодец. Выведи эту напасть. Отблагодарим тебя». «Не стоит благодарности. Давайте кудели, да, огонька. Сами зайдите за печь, чтобы как полетят, вас не задело». Сам Шиш спустился под пол. «Ну, купцы, Я с вас взял по 200, а разбойники вас найдут и душу вынут. А за ваши деньги я вас отблагодарю. Вот шиш обоих купцов куделей замотал по одежде. Как я вас подожгу, вы и летите из бой да на улицу». Чиркнул спичкой, вспыхнула куделя, взвелись купцы по лесенке да в избу, да в сени, да на улицу. А там после грозы лужа, они в эту лужу даже одежда не затлела, да скорее в лес да домой. А разбойники не скоро в себя пришли. «О, молодой человек, и не видали мы на веку такого страху! О, коль страшно у бесов огненно-то видение! О, погубили мы свои душеньки! Уготовали себе вечный огонь!» «Руку даю, что эти черти более к вам не прилетят, не досадят!» «Тебя как благодарить-то?» «Да вот, строиться собрался!» «Держи сотенную! За такую услугу 100 рублей — плевое дело!» «А коровку шиш старухе ихней подарил!» Шиш домой пришел, деньги на стол, считать начал. Сбился опять снова. Братья около, рот раскрыли, стоят. «Шиш, откуда таково богатство?» «А прихожу на рынок, а у меня коровенку из рук рвут. 500 за шкуренку дали». Братья в хлев от жадности трясутся. Коров колют и шкуры с них дерут. Запрягли пару коней, да в город с кожами. Стояли-стояли в кожевенном ряду, кто-то подошел. «Почем шкура?» 300. 500 рублей». Покупатель глаза выпучил, да бегом от них. Народ собрался, пальцами кажут. «Глядите-ка, безумные приехали. За коровью шкуру 100 просят». Вернулись братья домой, да на шиша с кулаками. «Обманывать!» «Да что с вами? Что?» «Да ведь нас весь рынок дураками почтил». «Да вы в каком ряду стояли?» «Как в каком? В кожевенном?» «А я в галантерейном». «Братья на другой день в галантерейном стояли». Публика ходит чистая. Барыни братьев ругают, городовые их гонят. Один кто-то спросил опять. «Да почем шкура-то?» «А вот третьего дня за маленькую шкуренку 500 давали. Так уж у нас нежели дешевле». Так уж их в шею натолкали. До самой заставы с присвистом гнали. Кричат мальчишки. «Сумасшедших везут! Сумасшедших везут!» Прикатили братья домой, кони вмыли. «Подать сюда злодея, всегубителя, разорителя!» Не успел шиш увернуться. Бочка во дворе стояла. Шиша в нее заколотили, да с берега в реку и ухнули. Пронесло бочку с версту, да к берегу и прикачало. Шиша слышит, что по берегу кто-то с колокольчиком едет. Шиш и заревел. «Ой, ни читать, ни писать, ни слова сказать, а в начальнике ставят». А с колокольцем-то ехал становой с бедной деревни подати выколачивать. Он с тройки да под угор. «Я знаю читать и писать, и слово сказать. Я в начальнике годен. Кто здесь?» «Я в бочке сижу». Становой дно выбил, шиш вылез. «В начальники силам ставят. А я бы другому уступил. Возьми отступного. Я в начальнике гораст. А давай меняться. Вы в бочку залезете, в начальнике вас направят на мою должность, а я ваших лошадок с кибиточкой себе». «Согласен. Хлебна ли должность-то? Обзолотиться можно». «Заколачивай скорее. Живо!» Забил днищем шиш, да как пнет бочку ту. Ух, она в воду полетела, поплыла. А шиш домой на тройке подкатил. Братья под кровати лезут. «О, утопленничек, не ешь нас!» «Что вы, дикие! Глядите-ка, мне там каких лошадок выдали!» «Где выдали-то? Куда меня спихнули? Там!» Братья коней гладят, от зависти руки трясутся. «Шишанушка, у нас вон бочка порожняя». «Ну, порожняя, вижу. Мы бы в бочку-то, да в речку-то, не откажись. Тоже хоть по конику бы. Да что ж, можно. Неужели для братьев единоутробных пожалею? Оскаль тяжело было бочку-то катить. А те там сидят, торопят. Кати круче, всех хороших-то упустим. Опять с горы, как дунет их шиш. Поехали, братаны, вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью. Выплеснуло их в Нижнем у ярмарки. Лавку там себе поставили, в домашнюю сторону и смотреть перестали. А шиш с отцом зажил. Он до отца хороший стал, ласковый. Отец его залюбил.